Глава третья. Нескучный. Накануне. Саундтрек «Зомб. Снимай с себя все». Сидя у барной стойки, пью мятный коктейль. Опасная вещь. Градусов не чувствуется вообще. Рот холодит мята, отрубая вкусовые рецепторы. Зависаю взглядом в зеркальном полотне, расположенном за бутылками на полках бара. Смотрю себе в глаза. Какой он! Просто красавец на ринге! Четко, уверенно, без пафоса. Обожать. А как бы круто мы потусовались сейчас с этим скуластеньким, если бы не аркан на моей шее. И мне тоскливо. Щелкаю зажигалкой, фантазирую, какое могло бы быть продолжение у нашего поцелуя. «Ксения Михайловна!» Со спины. «Пошел вон, Антоша!» Не оборачиваясь, бросаю я. Вижу в зеркало, как он отходит на несколько метров. Присаживается на диван. «Достала эта нянька!» «Угости сигаретой!» «Прошу бармена!» Молча кладет на стойку открытую пачку. Прикрывая глаза, плавно двигаюсь под трек. Боковым зрением ловлю движение, как кто-то садится на соседний стул, в паре метров от меня. Скашиваю взгляд. «Темный!» Азартно облизываю губы, чуть меняя разворот крутящегося барного стула. Мы встречаемся горячими взглядами. «Абсент налей мне!» Стучу бокалом по стойке. Бармен ставит передо мной рюмку. Подмигивая заговорщицки темному, поджигаю рюмку. Дергаю верхней губой. Толкаю ему по стойке. Ловит. Сглатывая, облизывает губы. Взгляд тяжелеет. Бармен, прикрыв рюмку стеклянной крышкой, гасит ему пламя. Он залпом выпивает абсент, как воду. Какой стойкий котик. Дергается, чтобы встать. Отрицательно качаю ему головой, предупреждающе бросая взгляд на Антона, который зависает сейчас в телефоне. Темный с вопросом дергает бровями. «Тсс!» Подмигиваю ему. «Мы потеряли контроль». Шевелю губами под текст играющего трека. «Куда же нас с тобой унесет?» «Да похуй, давай уже снимай с себя все». Дерзко поддерживает он мою игру, подпевая тоже. «Ай, какой! Горяченький!» «Ну давай, Селезнева, укради его. Ты же хотела настоящий чистый секс. Из него он сочится». Еще раз бросаю взгляд на Антона. Бросив на меня в ответ, он снова погружается в телефон. И мы с темным снова играем в гляделки. А время тикало, тикало. Вьюсь я под музыку, дразня его. «Иди ко мне, дикая!» Стреляет борозда себе взглядом в пах, маня меня пальцами. Смеясь, кручусь на стуле с коктейлем в руке. Глубоко затягиваюсь, выпуская дым в потолок. «Ну, давай! Это точно не скучный!» И все равно я не решаюсь доиграть эту партию до конца. Словно не хватает какой-то крошечной детали. Смотрю ему серьезно в глаза, пытаясь глубже прощупать его ментал. Физика зашла, да. Но хочется чего-то большего. Закрывая глаза, он подносит руку к груди слева и показывает кистью, как пульсирует его сердце. И это так... откровенно, чувственно и мучительно... что мне окончательно отрывает от него башню. Это мое, да, я это искала. Короче. И наплевать, что будет потом. Напиваю я. Абсент. Бармен подает еще одну рюмку. Бросаю туда свой ключ. Толкаю ему снова по стойке. Ловит, вынимает. Облизывает испачканную в спирту сбитую костяшку. Откровенно любуюсь им. Дергает с вопросом бровями. Саундтрек «Зомб. Дьявол не носит Прада». Ловя мурашки от басов, ухожу на танцпол. Закрывая глаза, отрываюсь, качая под трек. «Ну где ты, котик мой борзый?» Спиной чувствую его тело. И как он за талию вжимает меня в себя. Мы пульсируем вместе под ритм. «Да и кстати, ты цель, я снайпер». Улыбаясь, пою ему. Закидываю руку назад. Обнимаю его, проводя ладонью по ежику на затылке. Мрр. Я украду ее с тусы. Нас не отыщут копы. Читает он мне в ухо в такт тексту. Дьявол не носит Прада. Дьявол разносит танцполы. С ним так клево двигаться. Наши тела нашли друг друга. Чувствую поцелуй в шею. Закидывая голову, прижимаюсь губами к его уху. Я хочу тебя видеть голой. Седьмое небо. Апартаменты 100А. Шепчу ему адрес. Ровно за мгновение до того, как его отрывает от меня охрана и отводит в сторону, объяснить, что я неприкасаемая. Пока Антон вещает ему правила игры, я тихо сбегаю. Проходя мимо бара, забираю свой коктейль. Ухожу через черный вход, проскальзывая мимо курящей в стороне охраны, даже не захватив куртку в пенатах Арканова. Пусть Антон ищет меня здесь. Коня своего оставлю на стоянке. Я, конечно, крейзи, но не до такой степени, чтобы гонять пьяный. Ловлю такси. Катать. Отдаю купюру водителю. Понял. Ложусь виском на стекло и, закрывая глаза, плаваю в своих ощущениях от темного. Он кайфовый и течет по моим венам предвкушением. И очень надеюсь, что не тупой и сообразит воспользоваться ключами. В седьмое небо, поехали. Прохожу с кем-то из многочисленных соседей, поднимаюсь на лифте. Улыбаясь, звоню себе в дверь. Щелчок. Не тупой. Ну, привет. Делаю шаг внутрь, закрывая за собой дверь. Держу в руках пустой бокал. Ну, привет. Стреляет он пробкой шампанского. Пена льется по его крепким, чуть узловатым кистям. Наливает мне. Чокается со мной бутылкой. «За тебя!» Хрипло бросает он и пьет из горла. Делаю глоток, ставлю бокал на полку и впиваюсь в его горло. Ням. Со стонами кусаемся и целуемся, как дикие, падая сначала на одну стену, потом на другую. Стягиваем через голову друг с друга одежду. Голова кружится, в ушах стучит кровь. Дергаю вниз его ширинку, растягивая ремень. «Сейчас-сейчас», — шипит он, задыхаясь вместе со мной. Ловит джинсы за пояс, не давая ему упасть. Выдергивает из кармана резинку и отпускает их, перешагивая и поднимая меня под бедра. Жадно целую его горячие губы, млея от движения языка. Прижимается к шее ртом, кусает и стонет мне в кожу, раскатывая по себе презерватив. Вжимает в стену. Закидываю бедро ему на пояс, обхватывая крепкие рельефные плечи. Чувствую, как головка его члена втыкается туда, где ноет до боли от голода. И бедра мои дрожат от нетерпения. «Ну давай, мой большой мальчик», — мурлычу ему в ушко. «Я тебе не мальчик», — кусает в основании шеи, вдалбливаясь беспощадно и резко. С воплем кусаю его. Это так сладко больно! Это прям то, что нужно! Он давит в меня членом, растягивая до искр в глазах. «О, большой!» — мяукаю я невнятно. Скребу рефлекторно коготками по его плечам, громко и нетерпеливо мыча в его шею. Внизу живота вибрирует, поднимая меня мгновенно на пик ощущений. Веду языком по его соленой коже, вцепляясь зубами в мочку. «Ну же!» — выдыхаю я. Дергая меня за талию, с рычанием подается назад и впечатывается снова. С воплем раздираю его плечи, неровно и быстро дышу. Мне мгновения не хватило кончить, и я зависаю в этом нетерпимом, сводящем с ума ощущении. Со стоном дергаю бедрами. «Да-да! Такой секс я хочу!» Мы сметаем все с высокой тумбы на пол, заваливая меня, сжимает мои бедра и... срывается на быстрый темп. «Мама, мамочка!» Задыхаюсь от ощущений, зависая опять на грани оргазма. Мои глаза закатываются. Я слепо ищу ладонями опору, чтобы двигаться ему навстречу. Ловлю его запястье, притягивая требовательно к себе на шею. «Придуши, ну! Я умру сейчас, если ты не взорвешь меня!» Он обхватывает мою шею, Хватаюсь за его предплечье. Не контролируя себя, отключаюсь и улетаю. Зажмуриваюсь от нарастающего шума в ушах и судорожно дергаюсь от сладкого оглушающего прихода. Он заливает меня негой с головой, отключая от реальности. С пьяной и неадекватной улыбкой встречаю его судороги от оргазма. На мгновение распахиваю глаза, чтобы видеть его чувственное в этот момент лицо. Вау! Прижимаясь приоткрытыми ртами, мы громко тяжело дышим, ласково касаясь языками. Закрываю глаза, чувствую, как его большой палец сминая проходится по моим губам. Обхватываю его, всасывая в себя. Не вынимая из моего рта, он глубоко целует меня. «Знакомиться будем?» Смеется он хрипло, прижимаясь своим лбом к моему. «Рано!» Удовлетворенно мурлыкая, хихикаю я. «Давай еще шампанского!»